а раньше их было меньше или больше. Их число уменьшается или растет. И сами они остаются неизменными или как-нибудь меняются. Все это вопросы, на которые должно давать ответы языкознание. Вы читаете в книге. Князь тихо на череп коня наступил и молвил: «Спи, друг одинокий». Так вот где таилась погибель моя, мне смертью кость угрожала. Из мертвой головы гробовая змея, шипя между тем, выползала. Как черная лента вкруг ног обвелась, и вскрикнул внезапно ужаленный князь. Так Александр Сергеевич Пушкин излагает нам легенду о смерти Олега Киевского. Излагает великолепным русским языком. А вот другой рассказ о том же легендарном происшествии. «И приеха Олег на место, и где же бяху лежаще, кости его коня, Лев Успенский, и лоб гол, и выступи ногою на лоб, выникнучи змея, и уклюну, и в ногу, и с того разболевся, умре». На каком языке это написано? По-польски? По-чешски? Нет. Перед нами тоже прекрасный и правильный русский язык, но такой, каким пользовались наши предки за 7-8 веков до Пушкина. Сравните оба повествования, и вам станет ясно, какая изменчивая, непрерывно принимающая новые облики вещь язык. Язык как река. Волга в наши дни течет не так, как она текла во времена хазар и половцев. Тем не менее, это та же Волга. Так и с языком. Этого мало. Вчитайтесь в два следующих отрывка. «Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». И рядом. Кривая в пространстве определяется заданием радиусов векторов точек кривой в функции скалярного параметра. Хотя вектор, в свою очередь, определяется тремя числовыми скалярными заданиями, все же замена трех скалярных уравнений одним векторным обычно имеет значительные преимущества. Можете ли вы положительно утверждать, что оба отрывка написаны на одном и том же языке? И да, и нет. И тут, и там перед нами современный правильный русский язык. Но в каких двух непохожих друг на друга видах? Можно справедливо усомниться, во всем ли поймут один другого два русских человека, говорящих на этих разновидных языках? И все же они-то в конце концов добьются взаимного понимания, тогда как ни француз, ни турок, ни англичанин не уразумеет ни там, ни здесь ни одной фразы. Язык как море. У одного берега воды моря прозрачны и солоны, у другого опреснены впадающие в него рекой и полны ее мути. И все это в одно и то же время, только в разных точках пространства. Одно и то же море и возле Одессы, и под Батуми, только облик его там и здесь совсем разный. То же самое можно сказать и о языке. Языковедение изучает все виды, все изменения языка. Его интересует все, что связано с удивительной способностью говорить при помощи звуков, передавать другому свои мысли. Эта способность во всем мире свойственна только человеку. Языковеды хотят дознаться, как люди овладели такой способностью и как создали они свои языки. Как эти языки живут, изменяются, умирают, каким законам подчинена их жизнь. Наряду с живыми языками их занимают и языки мертвые, те, на которых сегодня уже не говорит никто. Мы знаем немало таких.